А ведь вы не знаете, что это любимый писсуар Климента Ефремовича Ворошилова. Да, да, да. И лампасы ушли. И столько было в этом «да-да-да» боли, что я невольно прервал прозаический ритуал. Действительно, какой-то задрипанный артист узурпировал любимый писсуар легендарного полководца, луганского слесаря Клима. Правда, я до сих пор не знаю ни одного сражения, выигранного им, да и конармейскую тачанку, кажется, изобрели махновцы, но это не важно. Все равно легендарный. Глядя в любимый фаянсовый маршальский эллипс, я выдержал секунду уважения и дописал. Потом вымыл руки кремлевским мылом и отдал писсуару честь. Скептики могут принять эту историю за актерскую байку. Но вот другая история, о которой мне поведал писатель К. Он просил не называть его имени только потому, что его приятель, очень известный писатель И, недавно ушел в мир иной, и ему не хотелось бы поминать его в связи с этим случаем. Итак, история вторая. Несмотря на разницу лет и неравное общественное положение, эти два писателя давно были на «ты», их сближало родственное отношение к творчеству. Фронтовик и кавалер чуть ли не дюжины боевых орденов, начиная с ордена Ленина, лауреат почти всех отечественных литературных премий, бессменный секретарь Союза писателей, был человеком скромным и общительным. Орденов никогда не носил и званиями не кичился, писал он только о войне и о современной армии. И вот в канун Нового года К. задумался, какой бы подарок сделать старшему товарищу. И тут вспомнил об одной вещице, которая несколько лет лежала у него в писательских закромах. Это был атлас Генерального штаба германских вооруженных сил, изданный в 1912 году. Форматом почти полметра на полметра. В толстой обложке, обтянутой голубым муаром. Как потом выяснилось, таких экземпляров сохранилось в мире только три. Это то, что известно. У К. был четвертый, неизвестный. С этим атласом немецкий генштаб работал, готовясь к Первой мировой войне. Вот К. и решил подарить этот атлас своему другу. Дело было в Переделкине, где эти писатели жили недалеко друг от друга, пришел, поздравил с наступающим и вручил обернутый в плотную бумагу атлас. Тот взял подарок и чуть не уронил. В нем было не менее 5 килограммов. Что это? Смотри сам. И положил подарок на стол, развернул и открыл обложку. Долго смотрел на титульный лист, даже погладил его ладонью и, вздохнув, закрыл. «У меня нет таких денег», — сказал он, чуть не плача от досады, что не может приобрести такую вещь. «Ты что?» — возмутился К. «Я тебе продавать пришел. Это тебе подарок к Новому году. Мне-то нахрен нужен этот атлас. Я же не пишу о войне, а тебе сгодится для работы». И тогда И, все еще не веря, что это его, мотнул, не оборачиваясь, головой на шкаф, на котором всегда стояла батарея бутылок. «Возьми, чего хочешь, а я еще посмотрю». И он стал любовно гладить муаровую обложку, забыв обо всем на свете. Потом опомнился. «А что ты стоишь? Садись, где тебе удобнее». К. увидел в углу старое продавленное кресло в черной потрескавшейся коже и, чтобы не мешать товарищу восторгаться приобретением, плюхнулся в него.